Неделю спустя в Бостоне мы сели на французский теплоход «Иль-де-Франс». До войны он считался роскошным, но потом служил для перевозки американских частей в Европу. Солдаты повсюду солдаты, и они привели нарядные залы, каюты в состояние, соответствовавшее их душевному разору. В Бостоне была забастовка портовых рабочих. Багаж грузили желтые, а багажа было много. Европа возвращалась в Европу. Кого только не было на Иль-де-Франс. Жюль Ромен, которого ждали звания академика или, как говорят французы, бессмертного, мундир, шпага, и румынская коммунистка, просидевшая в бухарестской тюрьме 6 лет. Бельгиец, фабрикант сигар и чешский профессор. Ехали все в разоренную голодную Европу. Везли меховые манто и запасы кофе, стиральные машины и консервы. На палубе днем доносились обрывки фраз. Итальянский студент, горячась, кричал, что пора покончить с проклятыми клерикалами. Старая аристократка из Пуатье вздыхала. Зять написал, что во Франции пахнет революцией. Он считает, что Бидо — честнейший человек, но тряпка. Допустил, что Торрес теперь во дворце Матиньон. А партизаны припрятали оружие. Конечно, в Америке спокойнее, но я хочу умереть у себя дома. Молодые спорили о книгах Сартра, о том, будет ли во Франции коммунизм, и о том, нужно ли восстанавливать разрушенные города такими, какими они были, или строить наново. Все были охвачены волнением перед встречей с родными, друзьями, составленной на несколько лет родиной. Не знаю, как выглядели пароходы, увозившие в Америку эмигрантов, но Иль-де-Франс увозил людей, не осевших в богатой и сытой Америке. Люди волновались, а океан был спокойным. По ночам я часто сидел на верхней палубе, то записывал американские впечатления, то забирался в темноту и любовался водным простором. Я записал в одну из ночей мои мысли о путешествии и в записи вернулся к меднолицому американцу, которого встретил в Олбани. В ранней молодости, когда я вошел в гимназическую организацию, я думал обо всем по брошюрам Донской речи. Там было ясно сказано, что социализм прежде всего восторжествует в странах с концентрацией капитала, с передовой индустрией. Получилось наоборот. В горах Черногории люди кричат «Белград, Москва!», а в Америке капитализм переживает, если не молодость, то прекрасный возраст для мужчины, как говорил тот в Олбани. Он не случайный искатель приключений, а человек авантюристического мира. Все, что он ценит, для него не кончается, а начинается. С Америкой нужно договориться. Революции там в ближайшие десятилетия не будет. Остановка за американцами. Они, в общем, мирные люди, но уж очень азартные. Я думал о том, что слышал в Канаде. Думал с ужасом. Тоже получилось не по программе. Послевоенные годы начинают оборачиваться в предвоенные. Я хочу дописать роман о той буре, что улеглась. А люди, с которыми я спорил в Канаде, успели распрощаться с недавним прошлым. Для них буря только-только начинается. Ветер кружит столбы пыли. Океан ворочался, как человек, которому снятся беспокойные сны. Но для океана это было легким волнением. Конечно, шлюпку швыряло бы, а в баре Иль-де-Франса чуть позванивали стаканы. Ночи были по-июльски теплыми, с мотовством раскиданных на небе звезд. О чем я думал? Не помню. Наверное, о том, о чем думают все люди, оторванные на неделю от житейской лихорадки, среди воды, под звездами. О прожитой жизни, о ненаписанных книгах, о том, что пора подводить итоги. Помню только, что в одной из ночей ко мне подошел Галактионов. Он пожаловался на бессонницу, потом сказал, что наверху хорошо, морской воздух, звезды, и вдруг начал декламировать. «И звезда звездою говорит». Он ушел, а я спустился в каюту. Мне хотелось писать стихи, но вместо этого я записал Мы в жизни разговаривали друг с другом очень редко».